Глава шестая. Поднимаю с пола подушку, утыкаюсь в нее лицом и рычу в бессильной ярости. Даже плакать не хочется, потому что внутри все клокочет. Как Богдана могла вот так просто подставить меня? Она серьезно считает, что все это блага? Сама ведь выбрала простого парня Пашку, вместо того, чтобы стать дорогой куклой Обласова. На мне теперь что? Что делать-то? К кому за помощью обратиться? В полицию идти? Вряд ли поможет. Я не наивная, понимаю, что человек с такими возможностями, как Обласов, быстро решит это. Вопрос, чего мне это будет стоить? Родителям пожаловаться? Я не могу ими так рисковать. Они у меня простые люди. Мама в магазине работает, папа сварщиком на шиномонтажке. Он, конечно, за дочь на любой рожон пойдет, но... Я не прощу себя, если с папой что-то случится. И не думаю, что у Обласова хватит совести пожалеть папу. У таких, как он, нет ни совести, ни других человеческих чувств. Только алчность, самовлюбленность и желание подчинять. Короли фон Трахет. Взгляд падает на пол. Там лежит серебристый конверт, который мне вчера вручили, прежде чем отправить домой. Я совсем забыла про него. На автомате сунув под подушку вечером. Что там? Напоминание, что я теперь не свободный человек? Дрожащими пальцами поднимаю конверт. Появляется странное, необъяснимое ощущение, что он отравлен. Что прикасаться к нему нельзя. Опасно. Дрожь неконтролируемая по плечам ползет. Внутри стильная, серебристая, с черным визитка. На ней написан номер телефона, электронная почта и имя владельца. Обласов Демьян Игоревич. Он что, думает, я сама ему звонить буду? Разбежалась. А еще в конверте лежит банковская карта. На ней только номер. Ни имени, ни название банка. Отбрасываю конверт снова на постель. Хочется вымыть руки. Чувствую себя грязной шлюхой. Отвратительно. Звонит будильник-напоминалка, что мне пора собираться на работу. На почте письмо от организаторов конкурса, напоминающее, что меня в течение года ждут обязанности победительницы конкурса красоты. Фотосессии, присутствие на благотворительных вечерах, встречи с разными категориями граждан, с творческими коллективами и так далее. Только почему-то они в своем официальном письме совсем не упоминают еще одну возложенную на меня обязанность – быть ручным зверьком местного то ли бизнесмена, то ли бандита. Натягиваю джинсы и рубашку, беру рюкзак, сворачиваю просохшие волосы в гульку и бегу на автобус. Да-да, королевы совсем не гнушаются ездить на общественном транспорте. В клинику я забегаю уже почти в 10. По субботам я работаю в клинике с 10 до 6 вечера, а потом дважды в неделю дежурю в ночную смену в аптеке при клинике. «Милана, я тебя уже заждался», – заглядывает в ординаторскую главный ветеринарный врач клиники Сергей Владимирович Кахно. «Там лабрадор на вакцинацию, Мейн-кун и Зоя Викторовна опять дворняжку привела. Печать моя в ящике стала, не забудь в паспорта поставить». Бегу, Сергей Владимирович. Я быстро снимаю плащ, натягиваю халат, убираю под шапочку волосы. Частная небольшая ветклиника «Друж-ОК» взяла меня на работу с частичной занятостью еще в прошлом году, когда я заканчивала третий курс университета на ветеринарного врача. Я хоть и учусь на стипендии, но деньги очень нужны были. Жизнь в большом городе дорогая, родителям не потянуть меня. Сначала только в ночную смену в аптеке работала 2-3 раза в неделю. Потом и к клинической практике привлекли. Моя мечта – встать рядом с операционным столом, рядом с Сергеем Владимировичем или ординатором Костей. Но пока он разрешает мне только наблюдать. На сегодня в моих задачах стоит вакцинация, а еще нужно уложить коробки с кормом и лекарствами для приюта. «Привет, Чак!» Старый пес приветственно тычется мордой мне в руку. «Ты все такой же классный!» Хозяин лабрадора, бородатый мужчина в возрасте, улыбается и сам неосознанно зажмуривается, когда я колю псу препарат. Следующий пациент, рыжий мейн-кун Сёма, уже не так рад встрече со мною, но и ему приходится вытерпеть прививку. Так проходит несколько часов. За работой я не замечаю времени, забываю о сложностях, возникших в моей жизни, отвлекаюсь. Но они сами напоминают о себе. «Мил, к тебе доставка!» В кабинет входит медсестра Лена. «Я курьера отпустила!» Беру в руки коробку и недоумеваю, что это и от кого. Но стоит мне вскрыть упаковку и увидеть новый дорогущий смартфон, в груди спирает. Будто воздух кто выкачал. А еще в коробке лежит новая сим-карта и небольшая записка. «Для связи со мной. Включи и жди». Дурно становится, голова начинает кружиться. Он не забыл, не отпустил. Хотя глубоко в душе я надеялась.